Любезные фельдъегери пропустили нас в столовую и сказали, чтобы мы вели себя тихо. За столом сидел окаменевший Николай Николаевич Озеров и наши старые добрые друзья, Вознесенские. Хозяин, Иван Михайлович, еще не вернулся с работы. Голубые фуражки уже копошились внутри кабинета. Другие фуражки дежурили у дверей, у телефона, наблюдали за присутствующими. Володя Москвин сел за стол, взял в руки бутылку коньяка и повернулся к командовавшему этой операцией чину. «Вы, пить можно?» «Если только не хулиганить». Володя усмехнулся и налил себе и мне. Остальные гости не проронили ни слова и не притрагивались к напиткам и закускам. Мы с Володей успели выпить всего несколько рюмок, как послышался звонок в двери. Приехал Иван Михайлович. Голубые фуражки встретили его в передней и с экскортом проводили в кабинет. Бледный и спокойный Москвин на ходу здоровался с гостями. Через некоторое время вызвали Софью Александровну. А еще минут через 10 Иван Михайлович вышел из кабинета, за ним НКВДшник нес узелок с тем маленьким набором вещей, которые можно взять при аресте. Он попрощался с каждым из нас с какой-то виноватой улыбкой, как бы извиняясь за неприятность, которую нам доставил. Машина зарычала под окном. Гостям предложили уйти, и через трое оперативников, их почему-то прибавилось, они, съежившись, пошли к двери. Володя допил бутылку коньяка и в дверях обернулся ко мне. «Где мы встретимся? Может, там?» Я пожал плечами. Потом Софье Александровне очень вежливо предложили проехать в Волынское для обыска. Когда она хотела взять не плащ, а летнее пальто, начальник удивленно сказал: «Зачем? Сейчас тепло. Самое позднее, через час мы вернемся обратно». В кабинете, чужом и недоступном, шел обыск. Оксана была около ребенка. Я один сидел за столом. Хмель меня не разбирал. Через час вернулся командующий операцией. На вопрос, где же Софья Александровна, он удивленно поднял брови. То есть как где? Она арестована. Это был мой первый опыт столкновения с жестокостью, причины которой я не мог понять. Почему надо было немолодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда, со времен фараонов, разрешалось брать с собой? И последующих передач не было, и писем не было, ничего не было. Софья Александровна умерла через год или полтора в Потьме, в лагере для ЧСИРов, членов семей изменников Родины, так и не узнав ничего о судьбе мужа, дочери, внучки, всех близких и далеких, от которых ее оторвали. Каждый из нас многожды старался себе представить, как вели себя близкие им люди, прежде чем их палачи вытащили на смерть. Я никогда не узнаю о том, как проходили допросы Ивана Михайловича, но почти уверен, что его мучили, сильно пытали. В нем было то упрямство, которое палаческих дел мастеров крайне раздражает. Через почти 10 лет, когда один мой срок кончился, а второй еще не наступил, я, презрев все законоположения, на которые я, как опытный арестант, плевать хотел, приехал в Москву и побывал у Любови Васильевны Москвиной. Она жила одна в большой, все еще увешанной картинами квартире. Иван Михайлович ушел от нее к еще молодой и красивой Тарасовой. Федя погиб на войне. Володя продолжал тяжко пить. Любовь Васильевна поплакала над сыновьями, Софьей Александровной, Оксаной, над собой. Потом, когда выплакалась, сказала: «Какая странная судьба у двух Москвиных, у двух Иванов Михайловичей. Ваш Иван Михайлович жил как аскет и всю жизнь много и тяжко работал, не зная и не понимая, для чего. А мой Иван любил только себя, свое искусство. При всех правительствах он сладко пил и ел, любил женщин, плевал на любую политику. И вот он народный, богатый, депутат вашего Верховного Совета. Наверное, за руку здоровается со Сталиным. А ваш? Вспомнят ли его когда-нибудь?» Нет, не вспомнили. И, наверное, не вспомнит. И мы никогда не получим ни от Ивана Михайловича, ни от Глеба Ивановича, ни от всего их поколения ответа на вопрос. Когда? В какой момент их жизни? На воле, в тюрьме, на выводе. Поняли они, какую смерть они уготовили себе и какую жизнь тем, кто остался жив.